Обман разума – это целый раздел из аспекта контроля силы, для джедаев очень спорный. Использование обмана разума весьма проблематично для морального кодекса джедаев, так как нарушалась личная свобода разумных существ, подвергавшихся воздействию. Джедаям запрещено использовать способность в личных целях, эту способность разрешалось применять лишь в крайних случаях, если это могло предотвратить катастрофу или привести к большому благу. Само собой, что ситхи и темные джедаи никогда не гнушались этого раздела. Страх, ужас, безумие, совращение, контроль разума – это все приемы так называемой темной стороны. Светлых не было, разумеется, а вот к нейтральным относили иллюзию силы с ее разновидностями типа притворства в доску своим или проекции, создающей в голове противника видимость копийкова, или чего-либо, а также тот самый гипноз силы, который джедаи именуют убеждением силы, а ситхи применяют разновидность под названием внушение силы. Для шиноби, в бытность кадетам натренировавшим гендзюцу, эти приемы совсем не являлись вожделенными, как это считали взрослые, по крайней мере, Канан точно так думал, возможно, что и на показ. Сатильшан во время перелета сгорела, перед тем, как позволить Эзре взять емкий психометрический образ сути убеждения силы, прочитал обоим своим ученикам небольшую философскую лекцию, содержащую следующие слова. «Пусть солдат является препятствием на вашем пути, он также является живым существом. Он не может быть просто злым, он просто выполняет свой долг. Он может заботиться о ком-то, иметь семью или других близких. Если бы вы встретились при других обстоятельствах, возможно, вы стали бы друзьями или союзниками. Что делать? Наложить на себя образ неопасного зверька, заставить солдата уснуть или забыть, что он вас увидел, гипнотически создать другой образ, чтобы он погнался за ним, или создать пугающих существ, которые заставят его ретироваться. Все это может дать результаты, юные джедаи, но вы рассмотрели последствия. Что делать, если он имеет право на отстрел животных? Что делать, если он не имеет потребности во сне? Что если он памятлив или тот факт, что он случайно не выполнил работу, стоит ему жизни? Или, возможно, он пострадает или умрет, погнавшись за иллюзией, например, сорвавшись с обрыва? У Эзры раньше плохо получалась телепатия, базирующаяся на дублировании нервных импульсов. Ситуацию изменило обучение слиянию силы и боевой медитации. Поэтому формально Эзра был готов к освоению обратного воздействия, только ему преподавалось сейчас неполное дублирование своих нервных импульсов в чужой системе для внушения своих мыслей, идущих в кардинальный разрез с имеющимися, а облегченный вариант, когда происходит смещение имеющихся приоритетов. К слову, все эти мудреные описания происходящего на телесном уровне воздействия специально даются, чтобы испугать падавана сложностью приема и отсрочить его освоение. Для частично прослушавшего базовые курсы программирования все это напоминало форму запроса к операционной системе «Живая сила», как и многие другие силовые приемы. Вместо радости эта подачка вызвала глухое раздражение Эзры. Голокрон сформировал психометрический образ чисто убеждения силы, что идет рука об руку с первично осваиваемым приемом контроль животных, подразделяющимся на обман и дружбу. Между прочим, джедаи применяли то и другое, причем, одно время юнлингов даже учили по комплексному методу с кошкой и мышкой. Понятное дело, что Сатиль реализовывала политику запуска процесса обучения между своими падаванами, но просто, призрак приземлился непосредственно на открытом космодроме Джотала. Поселок располагался в достаточно благоприятном климате, чтобы к середине второго весеннего месяца на окрестных полях зерновые культуры лотельских сортов уже дали нежно-желто-зеленые всходы. Чоппер, как сторожевой пес, остался в будке, трое поплелись в единственное кафе с отменной кухней, а двое потопали за холм, без слияния, но вместе выполняя примовиты в поисках живности для тренировок. Вездесущие лот-крысы и лот-кошки не заставили себя долго искать. Проглянувшие меж клубами желто-сизых облаков светило на миг закрыл 100-метровый рефрижератор, прилетевший скупать оставшиеся запасы прошлогоднего продовольствия. «Внутренне раскройся, установи связь с другим существом», — флегматично произнес Канан, остановившись в десятке метров от спрятавшегося во овражке лот-кота. Примерно с того же начинается слияние и боевая медитация. К слову, может, займемся этим в другой раз? — обреченно махнул рукой Эзра, на сегодня переквалифицировавшийся из сангвиника в меланхолика. Мягко говоря, он не шибко желал заниматься начальным этапом по освоению убеждения силы. Ему больше хотелось погрустить в сторонке, жуя мегаснимар, ну, или продолжить начатое таки обучение сабин медитации, естественно, пока еще с нежной помощью гендзюцу в том, чтобы вымыть из головы мысли и эмоции из сердца. Благодарный юноша не забыл, как девушка успокаивала его самого в трудную минуту, но сабин сейчас в оборот взяла Гера, а им занялся Кэнон, разводя молодежь во избежание опрометчивых поступков, по мнению взрослых, таким вот образом проявляющих заботу о трудных подростках. «Почему не сейчас?» – упрекнул настаивающий Кэнон, уже выведший соученика в поля. Взрослый не понимал, почему юноша отказывается, как обычно уже, чувствуя его день ото дня хорошеющую блокировку разновидности телепатии. Ведь Эзра был раньше таким прожорливым на силовые приемы, а обман разума некто Кайлибгиум некогда очень сильно хотел изучить, сложности его ничуть не смутили, а вот Дипу пришлось уговаривать, да потом еще и краснеть перед ней за то, что без должного контроля собственного разума он сможет убедить другое существо разве что спариться и что ему стоило всего лишь попросить деньги на публичный дом. Мастер-джедай даже с совершенно серьезным видом посоветовала тогда подростку, где, с кем и как лучше расстаться с девственностью, а вот сам Кэнон стеснялся с Эзрой. Мрю, ФРР, отброшенного камешка лот-кот выпрыгнула из укрытия, вздыбив шерсть, выгнув спину и агрессивно шипя. «Не думаю, что он хочет идти на контакт», — проворчал Эзра. «Ты не выражаешь к нему приязни, он это чувствует», — сосредоточенно высказался Кэнон, сумевший ощутить в силе вялую попытку подопечного соученика Галакрона. Мужчина понимал порыв юноши сблизиться с девушкой, но потом, как названные брат и сестра, они оба пожалели бы, а так ею занята Гера, а он им. «Чувствует, ты отыскал кота Падавана», — уныло промямлил Эзра. Парню вообще хотелось побыть в одиночестве, хотя не отказался бы провести время вдвоем с Сабин, сочувственно утешая друг друга простым присутствием, совместным времяпрепровождением. Шиноби-джедай хорошо ощущал, как Мандалорка корит себя за глупую ошибку, приведшую к беспощадной атаке и массовой гибели. Эзре были отлично знакомы подобные эмоции, которые он сам испытывал летом после смерти Ферпила. Нечто схожее было с Хаку, не убившему, не оправдавшему надежды стараний, вложенных Забузой в обучение и воспитание своего живого орудия. Тут нехилый такой лот-кот, хотя правильнее будет рысь. В общем, пестрый и пушистый зверь прыгнул в атаку, повалив вялого юношу на землю. Задние лапы безвредно пытались растерзать бронированную ткань, передние же и острозубую морду кота Эзра лениво придерживал подальше от своего лица, совсем не питая к пушистику какой-либо любви или маломальской приязни, скорее все увеличивающееся раздражение. «Не похоже, что ты понял урок, Эзра», — недоуменно скривился Кэнон. «Понял, что этот комок шерсти пытается меня убить», — ответил Эзра и без труда отбросил тварь на несколько метров от себя. Вместо убегания это хищное животное осталось скалиться и грозно шипеть. «Чтобы постичь связь с каждым существом во Вселенной, тебе необходимо перестать обороняться, Эзра. Для простых животных непонятна интеллектуальная условность гостевой зоны перед крепостью. Они действуют на инстинктах и рефлексах, а ты на этом уровне вооружен и опасен», — разъяснил Кэнон, показывая пример. «Мяу, МРР», — заурчал лот-кот, став ластиться к ногам старшего, совсем не замечая стоящего рядом юноши. «Вот видишь, это первичный уровень воздействия, убеждение правильнее изучать с дружбы. Сам по себе прием позволяет оказывать влияние на существ со слабой волей. Некоторые расы со сложной психической системой, например, хатты, тайдарианцы, дашиды, янчори, фаллинцы, джианазийцы и, возможно, сневвианы, врожденно неподатливы к такому воздействию. Это происходит именно из-за сложности уникального устройства нервной деятельности их организмов. Научишься оказывать воздействие на базовом уровне, покоришь вершины», — деликатным тоном пояснял хорошо подготовившийся Кэнон, учитывавший свои прошлые ошибки с Эзрой. «Если я не могу или не хочу дружить», — упрямо сложил руки на груди юноша, слишком долго и больно добивавшийся нынешнего к себе отношения, чтобы отвергать уроки из-за своего плохого настроения, и в то же время саботирующие нынешние занятия, в качестве подтекста имеющие дополнительной целью раскрепостить Эзру для лучшей коммуникабельности и прочего по Галакрону. Собственно, следующие слова Кэнона подтвердили. «Если цепляешься за свое прошлое, если всегда обороняешься, ты никогда не станешь джедаем», — посетовал Кэнон, не заметивший, как Сати Шан за несколько месяцев ловко прополоскала ему мозги, исподволь возвращая на орденскую стезю. «Наверное, мне им и не быть. Да ты сам до встречи со мной не хотел быть джедаем, Кнан, что изменилось?» Прищурился Эзра, противоречиво раздражаясь и утомляясь общением, но крепясь и сдерживаясь, как шел на уступки шеф. «Скажи мне, Эзра, что тебя гложет?» Почти не смутился взрослый. «Еще одна цель занятия на природе отдельно ото всех – это предложение начать разговор о вчерашней трагедии или о более давних причинах оборонительной позиции юноши. Прости, Кнан, не хочу тебя плющить. Сегодня не лучший день», – вежливо решил закруглиться Эзра, хорошо помнивший классные деньки на спящие и ранее на ферме тоже отлично проводили время. «Ни к чему им ссориться на пустом месте». «Почему?» – допытывался Кнан, чтобы заиметь себе отмазку для Сатильшан. «День империи», – горько выдохнул осунувшийся Эзра Бриджер, пнув камешек. Тут чуткий слух лот кота уловил гул, и животное с пугливым мявком скрылось в траве. Чуть погодя и люди услышали характерный вой двигателей быстро приближающихся эсидов, избавивших их от копошения в психологическом отстойнике. «Зачем тут истребители?» – тревожно напрягся Эзра, когда из набухающих дождем туч вынырнула тройка межвафельных соплей. Чуйка насторожилась у обоих. «Это не к добру. Быстрее!» – пустился во всю прыть Кнан, примерно вдвое превышая скорость лучшего спринтера Лотала, но для него это уже большой прогресс по сравнению с прошлым летом. Забег на дистанцию – это не скоростное фехтование. Оба не забыли о силовом приеме отвода внимания, все чаще тренируемом и применяемом практически повсеместно. При слиянии втроем смогли растянуть эффект на весь призрак. Ребята успели добежать до Джотала и войти в заведение старого Джо, когда туда заходила тройка имперских пилотов, приземлившихся на внутреннюю площадку здания, имевшего ремонтные ангары под габариты легких транспортников. Данное обстоятельство уже вселяло оптимизм, не за призраком. В разгар утра тут тусовалось мало посетителей, откровенно лишь Цикла, Гера, Зеп, молодой парень с девушкой человеческой расы и сам хозяин заведения, а Сабин и какой-то аквалиш из рассудительных соображений зашли в освежитель еще при шуме имперских машин, заложивших над поселком пару виражей, прежде чем приземлиться в пит-стопе. «Монстр неинтересен», едва-едва прошептал Кнан, чуть поведя рукой. Подошедший к столику Гера и Зеба имперец молча развернулся к двум другим летчикам, обступившим круто занервничавшего радианца с бледно-зеленой кожей и одетого в стильный костюмчик по удобному фасону кадетской формы. «Сиба», еле слышно обронил только что севший у стойки Эзра, с этого ракурса увидевший яркое изображение на планшете флотского сержанта. «Что?» – переспросил пристроившийся рядом Кнан. «Ничего», – покачал головой Эзра, разгоняя чакру для ускорения мышления. «Это не он», – вынес вердикт главный и пошел к бармену, а его подчиненные стали перекрестно задавать Сокла вопросы типа: «Как твое имя? Где работаешь?» Старый Джо выставил стаканчик с фиалковым вином из джоганов, но накрученный начальством имперец зло смахнул презент со стойки, громко выговаривая: «Имперский канал Галанета должен быть все время включен. Ну, в последний раз его просили включить». Начал говорить итхарианец, у которого ротовая полость имела губы с двух сторон угловатой головы перископического строения. «Кажется, никогда. Это закон», — припечатал мелкий имперский офицер с большим самомнением. Джо подчинился и врубил смарт-монитор, не сильно превосходящий те, что висели в кают-компании камбузе призрака. Мельтешение помех, и вот на фоне эмблемы диктор вещал: «Потому что сегодня день империи, празднование 15-й годовщины спасения галактики, когда наш великий император Палпатин», — тут показали здание Сената крупным планом уродца, якобы пострадавшего в ходе джедайского покушения на него, — прекратил войны клонов и основал нашу блистательную империю. Губернатору Прайс поручено провести парад на Лотале. Вы все, поднять бокалы», — гаркнул так и не снявший шлем сержант, поднимая кулак. Но тут бравурная трансляция прервалась, появилась знакомая постоянно смазывающаяся картинка с голосовым сопровождением, не раз уже слышимым спектрами, но после первого сообщения о ловушке на Стигион Прайм воспринимаемым скептически. «Граждане», — говорит сенатор в изгнании Галу Трейвис, — «у меня есть новости, которые империя от вас скрывает», — начал диссидент со своего обычного завлекательного предисловия. «И вместо этих самых новостей этот неизвестный фолкраму активист этого непонятного восстания сказал это: призываю вас бойкотировать День империи, против творящихся несправедливости имперского режима. Выключи», — хлопнул по столу имперец. «Не могу, это закон», — Почти что хмыкнул Джо. «Уходим!» — сердито выкрикнул сержант, словно слыл любимым учеником сержанта Курахи. Тем временем Галу Трейвис выдал реальную и очень свежую новость о том, как на планете Ун имперский звездный разрушитель внезапно казнил невинный городок с многочисленными свободными гражданами. Засим сигнал вроде как прервался. Вскоре истребители взлетели с четкой одновременностью и вертикальностью, и вещавший препарат смарт-монитор вновь был выключен в пользу ненавязчивого радио с приятной музыкой. «Пилоты истребителей на побегушках, что происходит?» — спросил Канану давно знакомого Джо. К барной стойке подошла и Сабин, успевшая поменять рисунок на своей броне. Начали подтягиваться и Гера с Зебом. Имперцы закрыли все порты и вывели Изра на орбиту. Полная блокада планеты — улыбчиво сощурил глазки итхарианец, стращая тех, кто эту блокаду только что пролетел, даже не заметив, что она установлена. «Они ищут радианца», — оглянулся Канан на уныло тихого цикла, припомнив, как раньше его уже видел. «Радуйтесь, что не нас», — натянуто улыбнулась Сабин. «С нашими планами на сегодняшний парад они завтра снова будут искать нас», — ухмыльнулся Канан, не стесняясь старого Джо, сотрудничающего с повстанцами. «На этот раз я не участвую», — заявил сгорбленно сидевший Эзра и решительно поднялся. «Что-то серьезное?» — спросил Канан, вставая следом. «Нет, просто мне надо побыть одному. Сегодняшний день воскресил некоторые воспоминания», — скупо обронил Эзра, направившись в освежитель. «Я отлучусь после перелета к столице, шеф». «Хорошо», — обернулся через плечо. «Ладно», — покладисто согласился капитан. «Все равно часть планов на парад изначально получалась сомнительная из-за душка мстительности. Вдобавок, Канану хотелось немедля обсудить с герой сведения от двойного агента и оперативность новости от Трейвиса, а влезать в личные дела к подчиненным себе дороже. Эзра и рад был произвести ниндзюцу замены на хорошо ощущаемые в Лотал-Сити деревяшки прежних закладок, но примерная оценка затрат пугала. Единовременно высвобождаемый объем чакры рисовался сопоставимым с расходом на минутное поддержание ледяного купола при орбитальном обстреле. Шиноби-джедай, конечно, уже знал про то, что пергилы умудрялись входить в гиперпространство у самых поверхностей планеты, что таким образом легко сокращалось расстояние у Земли, но лишь косточек и психометрии с них мало даже для того, чтобы правильно подступиться к этой возможности. Толковое изучение гипердвигателей должно помочь. Еще Эзра узнавал, что Галакрон Сатильшан хранил только упоминания о нескольких джедаях, освоивших уникальный прием телепортации силы. Клановая Хьотан-Дзюцу с зеркалами тоже все еще недоразвита до реализации потенциальной возможности создания портала. Добираться самому – это многие часы гонки. Шиноби-джедай летал гораздо медленнее, чем бегал. Потому призрак – единственный скоростной транспорт до поселка Монат, а там уж рукой подать до вышки. Так что Эзра всполоснул руки после вшивого лоткота и вернулся в зал, где повар уже приготовил заказанные блюда. Отдыхавшая от кухни Гера превосходно знала кулинарные предпочтения всех спектров. «Чего-то наш заядлый оптимист не в духе. Кажется, не с той ноги встал», — почесал бородку Зеб, когда Эзра сел за общий столик. «Или переспал», — двусмысленно усмехнулась Сабин, пытаясь расшевелить понятным парням юмором, так сказать, из уважения и благодарности за спасение Сун. Мандалорка не вздрагивала от еще совсем свежих воспоминаний, но мурашки страха заводились, а горечь и стыд начинали припекать с новой силой. «Приятного аппетита», — с отсутствующим выражением лица пожелал пацан, пропустив подначки друзей мимо ушей. Мысли в голове Эзры крутились вокруг Тиба, оказавшегося в розыске империи довольно быстро после того, как Калус и Тет вышли на читу Сумар. Это доказывало прискорбный факт того, что методичные агенты с инквизитором выявляют весь круг знаком с двубриджеров, чья подпольная деятельность аукнется им всем спустя вот уже 8 лет, как арестовали Эфраима и Миру. «Приятного аппетита», — раздалось вокруг. Больше к Эзре не лезли, оставляя герою священное право хандрить, ковыряясь в грибном рулетике из филе лоттунца и потом лежа на койке спиной ко входу. Канан и Гера единодушно считали, что каждый спектр выложился, посильно внеся свою лепту в общее спасение. Сколько уже было передряг на границе между жизнью и смертью. Для них двоих достаточно, а теперь и у команды опыт подрос. Для обоих было важно, что Эзра не зазнался. Печальность все хорошо понимали и разделяли. Но если Гера с первой встречи испытывала к Эзре симпатии, то расположенность Канана завоевывалась постепенно, неудержимо, скрипуче. В маленьких экипажах либо уживаются, либо разбегаются. Тем не менее, капитан внутри себя все еще коробился от понимания, что прогибается под ценного сотрудника, например, храня сейчас скромные расспросы о ледяном куполе, защитившем призрак от мощи турболазеров. Эзра от Монада мог бы не бежать, а на высоте нескольких метров выжить под 500 км в час из гоночного спидербайка, прикупленного на Карусанте. Парню хотелось проветриться, вот и одел пояс невидимости да побежал с ветерком, для пущей скорости и хладнокровия пережигая излишние чувства в топке очага чакры, болезненно справляющегося с поддувом из приоткрытых каймон и кьюман, поскольку все еще не научился применять врата Хачимон в качестве шлюзов для выпуска эмоций. Мышцы ныли, мысли тоже. Эзра облокотился о перила родной вышки, сверху глядя на Лотал-Сити и барражирующий над ним имперский звездный разрушитель. Тоска по родителям навалилась с новой силой, переплетаясь с эгоистичным осуждением их предпочтения вести рисковую борьбу с империей в ущерб спокойному воспитанию ребенка. Тут наслоились и его собственные неуклюжие попытки зародить клан в разгар сплачивания разрозненных фитилей в единое повстанческое движение. Рефреном «Мысли о зеленом предателе», который нынче сам попал в замес имперского правосудия. Климатологи распылили пепел над тучами, осадив с пользой для весенних полей и ради безоблачного неба во время парада и народных гуляний в честь Дня Империи. Полоса рыжего заката и глубоко синий небосвод, серп младшей луны, прохладный ветер с моря, город в огнях, чадившие трубы на паузе. Бриджер нехотя проник в свою прежнюю обитель. Вездесущая пыль тонким слоем покрыла шлемы и верстак. Шиноби джедай провел пальцами под столешницей, нащупав символы фуиндзюцу и подав чакры, на столе появилась шкатулка, где хранился электронный ключ от входной двери в семейный дом. «Эзра, мама!» Слегка плаксиво выдохнул пацан, прижимая к сердцу хранитель яркого психометрического образа, запечатлевшего вручение взрослому сыну ключа от дома. «Эзра, Эзра, мы должны защищать нуждающихся, особенно тех, которых давит империя, папа». Привычно считал он следующее яркое воспоминание, запечатлевшееся в предмете, когда мальчик недавно переданным ключом открыл дверь домой, а встретил там незнакомого гуманоида. Эзра не раз вдохновлялся этим прошлым, удерживающим способного отрока от скользкой дорожки проходимца, свихнувшегося на почве мести. Сейчас ключ помог ему набраться милости к Тиба, которого стоит найти, раскрыть причинно-следственные связи и припахать к работе на повстанческое движение, остро нуждающееся в кадрах. Даже радианские сопли сгодятся для чего-нибудь полезного. Создавая в шкатулке ледяной эрогили и засыпая туда одни из самых лучших драгоценных камней, что комплексным подходом удалось своять из ювелирного лома, Эзра запечатал клад обратно в верстак и покинул прибранное убежище, несколько лет добро прослужившие пацану. Один из теневых клонов отменился, передав добытую информацию всем остальным. Люди в белом почти каждые 5 минут патрулировали тот переулок, где был снят знаменитый ролик с Девом Морганом, исцеляющим увечья. Там запрещалось устраивать сборища, вот и приходилось страждущим калекам и прочим паломникам совершать прогулки, надеясь обрести благость. Все бы ничего, однако там встретились две семьи, в дешевых колесных инвалидных креслах катающих своих детей. Белогривый мальчик Гател лет 12 полез в двигатель спидербайка, а тот возьми да взорвись, оторвав руку и всего опалив. Девочка Фиоринка лет 7 пострадала от дроида, подхватившего компьютерный вирус, превративший няньку в мясника. Как бы не было плохо самому Эзре, мимо детей он пройти не мог, поэтому прибыл на улицу, поупражнялся в гиндзюцу, чтобы мягко направить к удобному месту. Применив ниндзюцу Хинге, юноша стал Девом Морганом, показался молодым семьям и занялся делом. Первым, смелого отрока, чтобы пугливая девочка своими чудесными зелеными очами узрела исцеление и перестала бояться. Для лечения обширных ожогов шиноби джедай воспользовался старой ванной и теми принципами, которые применяются в бактокамере. Давление в 8 стандартных атмосфер и кислородная маска, реализованные посредством ниндзюцу. Незаметно перемещенная внутрь пациента бака-медуза поделилась стройматериалом для нарождения новых клеток. Вскоре место исцеленного мальчика заняла усыпленная девочка с отрубленными по суставы конечностями, отрезанными под корень головными тендрилами и шрамами отрезанных ран по всему тельцу. Вернуть ей красоту – благое дело. В такие душещипательные моменты шиноби джедай жалел, что когда-то попал в воришки, а не занялся врачеванием, хотя, по правде говоря, оно и по сей день было ему мало интересно в качестве основного вида деятельности, полезная работа. В этом году парад в честь Дня Империи выглядел до нельзя жалким. Никаких марширующих в ногу колонн белых штурмовиков, никакой акробатики от кадетов, никакой рекламы колледжей от лучших курсантов, никаких призеров секторальных конкурсов. Большинство жителей вняло Трейвису, оставшись дома, а тех, кто распределился по кабакам и кантинам с прямой трансляцией, шерстили те самые кадеты со штурмовиками, без городских видеокамер, ищущие радианца лично. Потому парад представлял из себя убогое зрелище из слетевшихся на центральный проспект с соседних улиц броневиков и спидеров до сошедшихся цыплят от ДП, которые остались создавать антураж у парадного входа в административное здание с громадными экранами на стене и сцепленными репульсорными платформами вместо трибун. Разумеется, Каллус подозревал провокацию, потому конечная точка парада имела несколько кругов оцепления, а на задворках маячил Гранд-Инквизитор. Оттянув неизбежное, Эзра таки решился исполнить свою часть плана, понимая, что сыграет на руку пропагандистской риторики империи. Спустившись в один из подвалов и забрав у форс теневых клонов нарисованную ими продукцию, шиноби-джедай сосредоточился на силе, ощутил болванку и воспользовался ниндзюцу замены тела, вбухав прорву энергии на перемещение в монад, а оттуда в призрак, где подошел к собранной Сабин аппаратуре. Чем хорош ионный выстрел из Т-7? Возможностью поимки магнитным полем, что удобно и безопасно для обработки кристаллов, но не только. До собственных шаровых молний Эзра еще не успел натренироваться, потому форс-теневой клон получил стволовую энергороготку, чей выстрел создаст колебание в нужную сторону, в строго выверенной последовательности. Один клон высвободил стихийную чакру молнии бесформенным облачком, второй выполнил ею обволакивание ионного сгустка, третий выстрелил для толкания пойманного образования, сам Эзра подхватил результат и запечатал. И так много-много раз. Десятки рекламных флимси с призывом в имперскую армию и на обратной стороне с исчезающими после применения одноразовыми фуиндзюцу, смены одного кандзи перенастроенных с запечатывания дзюцу Суитана на Райтон. Были и листки с очередными версиями кибакуфуду, нарисованными как положено, да содержащими на другой стороне еще одно фуиндзюцу с термальным детонатором, однако взрыв должен быть всего один, потому эти заготовки все-таки были отложены на будущие операции. Также на всех листах имелось наилегчайшее напыление из баллончика Сабин, чисто чтобы воспламенение уничтожило улики и вселило свидетелям ассоциации горящей армии. Завершив подготовку, Эзра произвел ниндзюцу замены с ледяным клоном, усовершенствованным при помощи кайбер-кристалла и ожидавшим в нужном месте. Водяной клон доспех отфильтровал миазмы коллектора, где шиноби-джедай применил хьотен-дзюцу марионеточных зеркал, из которых повылазили его форс-водяные клоны. Разобрав снаряжение, диверсанты просочились наверх, где все еще двигалась колонна бронетехники. Цыплята вдоль административного здания и между жилыми домами за спинами зрителей удостаивались наклейки флимси на тощую грудку мелкого туловища под кабиной, чтобы выхлоп ионов не зацепил машинистов и безвредно пукнул по направлению вверх и назад. Чем хороша конструкция от ДП? При простое не тратится энергия на сервоприводы, что означало сохранение устойчивости после выстрела ионным дизраптором. Разумеется, в каждый орудийный ствол по капельке быстро сохнущей эпоксидной смолы, чтобы дуло разорвало при первом же выстреле. С истребителями проще, на крыло, самое сложное с броневиками, на капот в самый раз. На военные гравициклы по фуиндзюцу с запечатанной молнией всего лишь нелетального плюс-плюс-плюс-д-плюс-плюс-плюс-плюс-плюс ранга. Сидящий в центре зеркального театра кукол Эзра поочередно брал под контроль всех своих клонов-марионеток, чтобы накрыть нашлепку водяным слоем суитан-дзюцу покрова невидимости, получаса на испарение вполне хватит. Граждане, я премьер-министр Макеттуа. Когда техника иссякла, напомнила о себе политическая персона, принимавший аппарат. Подстегнутые военными в гражданском зрители на площади и на проспекте разразились овациями. Губернатор Прайс выражает сожаление, но она была приглашена на Корусант для празднования с самим императором Палпатином. Лотал не менее важен для империи, чем любой другой мир галактики. И она хочет показать вам, почему. Граждане, представляю вам новейший корабль с имперских верфей Лотала. Улучшенный истребитель системы Сиенар. Звезда парада пафосно левитировала на двух платформах с защитой из штурмовика на каждой. Та же круглая кабина, только уже не похожая на растянутую соплю из-за чуть более массивных и угловатых соединений треугольного вида. Крылья тоже претерпели изменения, перестав быть вафельными шестиугольниками и приобретя вид чуть сужающихся к кончикам и дугообразно изогнутых полосок, плюс ко всему способных складываться для уменьшения вертикального размера при транспортировке. Симпатичный получился и Сид, даже как-то жалко было такой взрывать. Впрочем, нет, совершенно не жалко. Эзра четко вспомнил, как такие же истребители видел в прошлой войне ситхов с республиканцами, только там кабина клювом, а тут сферическая. Едва звезда показа остановилась в лучах софитов, как клон Эзры заметил откуда ни возьмись появившийся под левитирующей платформой термальный детонатор, а сам Эзра ощутил явственное колебание силы, специально насторожившие грант инквизитора, а также предназначенное для убеждения двух охранников сойти с площадок. Другой клон уже нашел Зеба и Сабин, а Гера, как обычно, осталось пилотировать призрак для подбора команды, удирающей с места происшествия. Кому же управлять этим красавцем в его первом полете, как ни одному из лучших имперских пилотов Лотала, флотскому барону Валину Рудеру? Представила макет третьего на трибунах. Вторым был Ариска в своей роскошной, серой униформе. За премьер-министром захлопали и граждане, давненько не слышавшие скандалов с полосканием семейки магната Рудера. Тут Зеб, незримо присутствовавший рядом с Сабин, расчехлил гранатомет и с тихим хлопком запустил в небо произведение гения Спектра 5, термальный салют. Сверкающие шары, искрящиеся змейки, взрывающиеся дождем блесток кометы, пестрые зонтики. Получилось здорово и необычно, народ возликовал сильнее и радостнее. Сделал свою часть плана облегченную, доложился клон Эзры, спрыгнув с крыши. Едва Канан выключил пояс невидимости за спинами зевак, пялящихся в небо. «Отлично, я тоже», — ухмыльнулся Канан, покосившись на махину шагохода. «Тогда начинаю». Клон Эзры нажал на красную кнопку в руках, оригинал сложил ручную печать активации первой серии Фуин. Тут же толпа ахнула красивым радужным всполохом под брюхами цыплят да у носов и под днищем броневиков, а вояки оцепенели от зрелища. И ровно через пару секунд сработал взвод термального фейерверка под прототипом Исида, корабль подлетел одним боком и рухнул на задницу, взорвавшись и простой волной сжатого воздуха опрокинув трибуну. Ариска и Рудер тренированно кувыркнулись и встали, а вот Туа чуть не разбила себе носа площадь, но крови, тем более женской, журналюги не дождались. Все это шло в прямой эфир имперского канала Галанит на Лотале. В тот же момент взрыва от второго нажатия закоротили гравициклы. Много более сотни единиц дорогущей техники в одночасье стало хламом, никого не ранив и не убив. Тем самым повстанцы не допустили жертв и перехитрили имперцев, показавших в медиапространстве реальную операцию настоящих борцов за справедливость. Толпа обывателей не оценила это представление, став разбегаться в панике, между прочим, подзуживаемая провокаторами для большей давки. Будь народу не так жиденько, то получилось бы по-настоящему много пострадавших. Славно, что присоединился к нам. На бегу бросил Зеб, так невидимым исследовавший в кильватере бронированной мандалорки. «Эй, где ты был?» – обеспокоилась Сабин, проецируя на Эзру свой порыв сун. «Что?» – соскучилась. Приветливо улыбнулся Эзра, скрывая тоску и горе. «Угадал», — насмешливо хрипнул Ласат вместо человеческой девушки из сектора Мандалор, симпатичной лотолианскому парню. «Вверх», — тем временем скомандовал командир, забежавший в пустой проулок и подавший пример запрыгивания на здание. Следом Ласат вскарабкался по отвесной стене, но его опередил Эзра, а за ним и Сабин, взлетевшая на соплах у поножи. «Давайте заглянем в одно место, затаимся ненадолго», предложил шиноби-джедай в нарушении плана под покровом ночи через холмы смотаться из столицы в краденном броневике, поскольку все понимали, что имперский корабль в стремлении сбить ненавистный призрак не пощадит пригороды, даже облачность не помогла бы. «Неплохо, веди», — согласился Канан, — «с крыши дома лучше видя отсутствие в Лотал-Сити всякого воздушного движения, кроме имперского». «Зеб, передай мне гранатомет», — позаботился командир об удобстве своего приятеля, — не каждую улицу способного перепрыгнуть, тем более с неудобным грузом. Вслед за Кананом и Сабин активировала свой пояс невидимости, остался один Эзра, поведший остальных за собой не самым близким, зато удобным маршрутом. Минут через 27 команда добралась до места назначения на окраине некогда престижного района особняков неподалеку от здания секторального сената. Когда-то данное крыло здания имело отличный вид, не уступающий соседям, а ныне разрисована непристойностями и помечена имперским клеймом. Вход заставлен старьем от образовавшейся рядом лавки, окна заделаны, антивандальный замок почти сломан. Можно было бы войти через балконную крышу с гаражом для аэрокара или спидеров, пройти через третий этаж с кабинетом и парой гостевых спален при общем освежителе, спуститься на второй этаж с еще парой спален при собственных санузлах, далее на первый этаж в большой зал-студию с кухней и столовой. «Вход воспрещен», – озвучила Сабин надпись, первой выключая невидимость. За ней показались мужчины. «Что это за место?» Эзра молча постоял у дверной ниши, нерешительно держа в руке ключ, и все же провел пластинкой. Замок ожил, мигнув разблокировкой, однако створки дверей остались закрытыми. Эзра раздвинул их руками. «Ты был тут сегодня. Твой дом, верно?» – тихо произнес Кнан. Стоящий рядом Зеб сгорбился, оставив свой острый язык за зубами. «Где ты вырос?» «Вырос на улице». «Один», – мельком обернулся угрюмый Эзра, подчеркнув сказанное. «Тогда почему сюда и сейчас?» Несколько рисковато поинтересовалась Сабин, не в духе разводить сантименты после вчерашней катастрофы по ее вине. Шевелящий ушами Зеб положил лапищу на плечико девушки. Кнан закрыл дверь за всеми. «Предчувствие», — лаконично ответил Эзра, щелкнув парой кнопок, затемняющих окно и включающих мягкий синеватый свет, имитирующий лотельское полнолуние. Юноша встал на колени у углового дивана и убрал стоящий перед ним столик, под которым обнаружился лаз в нелегальное подвальное помещение. Это место точно обнаружили бы имперцы при обыске во время ареста бриджеров, если не когда-то исправный механизм запора, спасший тогда маленького Эзру, спустившегося по вентиляции слушать родительское вещание и не успевшего вернуться в постельку, как в его пустую спальню на втором этаже ворвались штурмовики с обыском. Интуиция и логика не подвели шиноби джедая, на дне колодца с вертикальной лестницей обнаружился хныкающий радианец. «Псиба, псиба, это я, Эзра Бриджер», юноша нехотя позвал худого мужчину. Радианец поднял свое лицо с крупными мелкофасетчатыми глазами, как свидетельство узнавания замигали диоды массивного головного импланта i6, всхлипы тут же прекратились. Тщедушный Цибо ловко взобрался по лестнице, представ в серовато-голубой форме с белой символикой империи на плечах. Однако что-то в мозговом импланте нарушилось, и мужчина осунулся, не впопад заговорив на одном из наречий империи про оптимальные маршруты поставки руды. Он дошел до окна, невидяще ткнулся и молча замер с повисшими руками. «Это радианец, которого ищет империя. Ты его знаешь?» – уточнил Кнан, показывая на Цибо пальцем для верности. «Он был другом моих родителей, но струсил и предал их надежды», – тягостно выговорил Эзра, сев на пыльный диван и повесив голову. Разбираться с найденышем ему не хотелось совершенно, вот безинициативностью избагривал проблему на шефа. «С этим Цибо что-то не так, что у него за хрень на голове?» – пробасил Зеб. Пуча буркала на радианца. Сабин смягчилась и даже с легким интересом подошла к беглому, поясняя. «Империя часто имплантирует младшим техникам кибернетические установки, индивидуальность принесена в жертву производительности. Производительность Сиба на 19% выше, чем у среднего рабочего», произнес радианец после нажатия Сабин нескольких кнопочек у него на затылке и вновь застыл. «Вместо пригляда за мной этот тип накануне дня империи сбежал отдыхать на острова в Экваторию, а после того, как моих родителей арестовали, он вернулся с отдыха и сразу устроился в имперский информационный центр, заселившись в кампус», сердито выговорил в пол юноша, будучи ребенком, ожидавший помощи от взрослого, а он...